Глава 7. Итак, декан Волкова взглянул на нас поверх своих тонких очков. Позвольте уточнить. Я сделал максимально невинный вид, выдерживая взгляд чародейки. Вы просите внеочередной выходной день для вас и ваших друзей, чтобы... Декан опустила взгляд на текст официального запроса. Развеять богопротивное демоническое проклятие, давляющее над землями Зильбервальда, и вступить в полноправное владение дарованным титулом. И где вы только такую формулировку взяли-то? Я взяла на себя смелость несколько перефразировать одного из наших предков, маркграфа Фридриха Винтера, перед его завоеванием Таль-Шварцвальда, немедленно ответила Вилли. Это был риторический вопрос, леди Винтер, вздохнула Волкова, снимая очки и откладывая их в сторону. «Вы серьезно полагаете, что я освобожу вас от занятий и выпущу в город?» «Но вы же теперь знаете наши обстоятельства», — пожал плечами Хильда. «Особенно, когда я знаю ваши так называемые обстоятельства. Вы серьезно? Первокурсники собрались развеивать проклятие? Тем более такое, где спасовали... И можете на меня так не смотреть. Мне прекрасно известно, и что за владение получил лорд Винтер, и что за история с ним связана». «Почему вы не обратитесь в конгрегацию? Это ведь их профиль». «Я разговаривал с отцом Марком. Он, к сожалению, занят», — вздохнул я. «Поверьте, я бы с радостью переложил это дело на специалистов, но, увы». «И что же вас торопит, интересно мне знать?» «Желание иметь базу и крепкий тыл. Ну, так, на всякий случай». «На время вашего обучения таковой для вас является Академия», — покачала головой Волкова. «Госпожа декан, при всем уважении», — я вздохнул. Я не имею никаких претензий к Академии, но отмечу, что за последние месяцы спасаться от опасности нам приходилось самим. Волкова пристально посмотрел на нас. А что я? Я и правда свалил бы все на экзорцистов. Да и просить о выходном не стал бы. Но лучшего дня для проведения ритуала, чем ближайшая среда, напрямить просто не было. Ну, либо надо было еще месяц ждать, пока снова будет полнолуние. А на Черной Луне такие ритуалы проводить — так себе идея. «Да, мне прискорбно это признавать», — с сожалением произнесла декан. «Но тем не менее». «Вы же понимаете, что я все равно найду способ добиться желаемого?» Чародейка слегка прищурилась. «Также я должна признать, что ваш уровень знаний и умений позволяет мне хоть завтра ходатайствовать о вашем досрочном выпуске. Но вот о ваших сестрах, и тем более о ваших друзьях, я такого же сказать не могу. Им всем еще учиться и учиться. А вы собираетесь втянуть их в крайне опасное мероприятие. В случае чего, кто будет объясняться с тем же королем Волыни? Вы? Вот уж вряд ли». «Под мою ответственность, госпожа декан», — мягко, но непреклонно сказал я. «Считайте это практическим занятием в поле». «Что ж, если вы так желаете, то я позволю вам осуществить задуманное. Однако, как представитель Академии, я в любом случае не могу оставить эту ситуацию без внимания». «Хотите пойти с нами?» — брякнула Хильда. «Никаких проблем. Я все-таки специализируюсь на теоретической и боевой магии, не на экзорцизме. Однако я поговорю с отцом Павлом, чтобы он вас сопровождал. Все-таки это дело имеет прямое отношение к делам церкви. Более вас не задерживаю, господа студенты». И таким образом мы получили внеочередной выходной для улаживания наших насущных дел. К немалой радости Хильды, которая, правда, порядком поугасла, когда выяснилось, что сам факт предоставленного выходного не означает, что нам не придется отвечать за проходимый в этот день материал. В принципе, на этом подготовка закончилась. Все остальное потребное мы сделали еще в воскресенье, успев не только провести все необходимые расчеты, но и на обратном пути заглянули в первую же попавшуюся церковь и запаслись церковными свечами и ладаном, а также осветив серебряные пули и картечь с запасом. В этом еще и помогла опосредованная помощь отца Марка. Он вручил мне расписку за своей подписью, по которой нам выдали все необходимое. Дело-то считалось богоугодным и благочестивым. В среду мы вместе с отцом Павлом выдвинулись всей честной компанией к месту проведения ритуала. Собрались основательно, как на битву. В принципе, так оно и было, потому что магические ритуалы и экзорцизма — такая штука, когда не знаешь, все ли пойдет так, как надо. А на такой случай лучше иметь запас огневой мощи. На 9 человек мы взяли дробовик, 2 ручных пулемета, магострел, 2 винтовки и пистолеты и револьверы на всех. Ну и небольшую кувалду тоже не забыли. Тяжело вооружать не стали только Эльмиру. У нее и опыта обращения с оружием толком не было. Да и сама она была маленькой. Лично я сомневался, сможет ли она стрелять даже из относительно легкого карабина, без риска быть опрокинутой на землю отдачей. Так что ей вручили только небольшой карманный Бергман. Так, на всякий случай. Удивил отец Павел, который явился со своим оружием, потертым крупнокалиберным револьвером Веблей и драгунской Мосинкой. Поймали двух извозчиков и двинулись к Серебряному Бору. Дороже, конечно, чем ехать на трамвае, но за город они все равно не ходили. Да и ехать с нашим арсеналом было и неудобно, и могли остановить с расспросами полицейские. На нас, конечно, были браслеты Академии и преподаватель в сопровождающих, но времени могли потерять немало. Я вместе с Вилли, Ольгой и Анной ехал первым вместе с отцом Павлом, который всю дорогу сверлил меня взглядом, но молчал. Правда, когда мы подъехали к Серебряному Бору, уже мне стало интересно. «Что-то хотите спросить, ваше преподобие?» — спросил я. «Или хотите отговорить?» «Не вижу причин отговаривать», — покачал головой священник. «Дело, конечно, очень опасное, но Богу угодное. К тому же я вижу, что подготовились вы основательно, и, похоже, знаете, что делаете. Скажу сразу, опыта в экзорцизме у нас нет, но со всякой дрянью иметь дело нам не впервой. А в семейных хрониках хватает записи о противостоянии с чадием той страны». «Вы доверяете этим источникам?» «Это просто-напросто разумно», — фыркнула Анна. «Раз было кому выжить после столкновения с демонами, значит, методы вполне рабочие. Но становится ясно, почему клан Винтеров ужался столь до скромных размеров», — вставил Рейс. «Видимо, сказывается привычка ввязываться в авантюры». «А язв никто не спрашивал, между прочим», — огрызнулась Хильда. «Нас мало именно потому, что мы никогда не любили отсиживаться в стороне». «Все, что нужно для победы зла, это бездействие хороших людей», — сказал отец Павел. «Хотя, конечно, я не могу назвать вас верными огнепоклонниками». «Время такое». Вилли пожал плечами и поправила висящий за спиной магострел. 20-й век на дворе, прогресс торжествует, а зла в мире становится не меньше, а только больше. Тут уж хочешь не хочешь, а в Бога верить становится трудновато. Вон ту же Бургундскую войну взять. Погибли сотни тысяч людей. А за что? Ни один демон в истории столько не поубивал. «Учитывая, сколько в мире зла, единственным оправданием Бога является лишь его отсутствие», — усмехнулся Югай. «Сомнения», — кивнул священник. «Понимаю. Разумный, гуманистически настроенный человек, которому не чужда логика, рано или поздно задается вопросом, почему Ормуст позволяет твориться таким вещам?» «И каков, по-вашему, ответ, ваше преподобие?» — спросила Мина. «У меня его нет», — ответил Павел. «И вряд ли кто-то может дать готовый ответ. Каждый приходит к нему сам». «Так тут же все просто», — сказала Эльмира, пиная подвернувшуюся ей под ногу сосновую шишку. «Бог — это не всемогущий добрый дедушка на небесах. Он дал нам свободу воли. Свободу убирать плохое или хорошее в том числе. У него своя война. У каждого своя война. Верно, ваше преподобие?» Священник наградил Юсупову непонятным взглядом. «Простите, что отвлекаю от несомненно важных теологических споров», — вставил Генрих. «Но лично мне сейчас куда более интересно, что и как мы будем делать». «Все просто», — сказал я. «Все знают общую теорию экзорцизма, нет?» «Это мы еще не проходили», — отозвалась Эльмира. «Это на дом не задавали. Суть экзорцизма в очищении места путем закрытия места, где грань между нашим миром и той стороной истончилась», — заученно ответила Валканин. «Упрощенно, но в целом верно. Само очищение заключается в том, чтобы перебить связующий наши измерения канал. Для этого чаще всего применяется святая магия, то есть магия с обращением к первоэлементу через освященные символы, либо через собственные способности или истовую веру. В легких случаях можно обойтись обычным огнем. Это тоже работает. Если же демон воплотился, то и вовсе достаточно его убить». «Если бы все было так просто, демоны были бы не страшнее волчьей стаи или медведя-шатуна», — хмыкнула Анна. «Демона уничтожить несложно», — объяснил я. «Другой момент, что только низших демонов можно уничтожить насовсем. Демоны высокого ранга не умирают. Мы просто изгоняем их на ту сторону. На какое-то время. На месяцы, годы или тысячи лет, но не насовсем». «А зачем вообще демонам физическое воплощение?» — спросила Ольга. «Никогда этого не понимала. Зачем могущественные сущности принимать смертную форму?» «Это все законы мироздания. Демоны приходят из места, живущего по законам, отличным от нашего мира. А проникая в наше измерение, они принимают и наши же правила игры. Чтобы убивать, им нужны инструменты. Клыки, когти или взятые под контроль человеческое тело. Отсюда же и контракты с той стороны. Если демон не может проникнуть в наш мир, он сеет хаос опосредованно, но и заодно готовит собственное прибытие. «А гейсты тоже от родья той стороны?» — спросила Эйла. «Сколько не изучают, так и не могу понять, что они такое. По всем признакам да, но официально нет». «Потому что этого никто доподлинно не знает», — хмыкнул я. «Твари, то есть гейсты, и правда похожи на порождение той страны, как и ожоги с арафами, похожи на проклятые места. Их сила очень похожа, но не одинакова. Возможно, она происходит из одного корня, а возможно, нет. Гейсты — более хаотичная, менее упорядоченная сила, скорее похожая на природную стихию. Та страна же более разумна, в плохом смысле этого слова, потому что это злой разум». «Мудрено», — изрекла Хильда. «Хорошо еще, что добрая порция серебряной картечи может разрешить много вопросов». «Я вот еще что не понимаю», — сказала Ольга. «Как вообще в древности справлялись с демонами? А ведь с ними довольно успешно бились чуть ли не с бронзового века». «Двойственность прогресса», — объяснил я. «Раньше людей было куда как меньше, магия слабее, а знания являлись уделом избранных. С мелочью можно было справиться огнем и заговоренным копьем, а сильные порождения прорывались в наш мир не так уж и часто. А прорвавшись, они рано или поздно встречались с армиями и чародеями, и количественное превосходство всегда приносило победу. Зачастую пиррову, но победу. Сейчас же людей стало больше, знания расползлись по миру, но при этом появилось и новое оружие. Там, где раньше приходилось слать 1000 копейщиков и полсотни боевых магов, чтобы сойтись в эпической битве с иномировым врагом. Сейчас можно обойтись залпом артиллерийской батареи с пары верст, а потом пойти пить чай». «По-твоему, это хорошо или плохо?» — спросила Эйла. «По-моему, это вне оценочных суждений, тем более моих. Это всего лишь факты, с ними приходится мириться и работать. Но в целом, меня, мягко говоря, не слишком радует, сколько наплодилось придурков, воображающих, что демоны от чего-то исполняют их тупые желания насчет богатства, власти, бессмертия и любви студентки на курс младше. Они просто сожрут неудачников». «Отмечу, что у вас похвальное знание, особенно для того, кто не специализируется на данной дисциплине», — оценил отец Павел. «Не хотите ли более углубленно изучить экзорцизм? Я бы, пожалуй, дал вам рекомендацию в Киевскую боевую семинарию». «Пожалуй, откажусь», — улыбнулся я. «Что ж, я просто обязан был предложить». За полчаса мы дошагали до места проведения ритуала и начали подготовку. Если точнее, я припахал всех остальных, а сам бездельник, то есть руководил. Впрочем, остальные не роптали и с энтузиазмом принялись вычерчивать на земле линии построения, устанавливать свечи и лампадки с ладаном. «Значит, могила», — задумчиво произнес отец Павел. «Как думаете, кто там похоронен?» «Да какой-нибудь чернокнижник, как обычно», — пожала плечами. «При жизни заигрывал с той стороной. Вот после смерти через него и дотянулись. Если еще и неправильно похоронили, то проще простого». «А как, по-вашему, нужно хоронить чернокнижников? Каждая проблема часто имеет простое, очевидное и неправильное решение. Когда-то колдунов хоронили, если так можно выразиться, максимально просто. Тело сжечь, пепел развеять». «И что же тут неправильного?» — поинтересовался священник. «Полагаю, вы и сами знаете ответ», — улыбнулся я. «Таким образом можно покончить с каким-нибудь злобным недоучкой уровня деревенского знахаря. Настоящего чернокнижника это не успокоит. Останется бесплотный дух, который рано или поздно завладеет каким-нибудь несчастным». «А правильным будет?» «Правильным будет похоронить в освященной земле с соблюдением всех церковных ритуалов. Но похоронить лицом вниз, ноги связать, в сердце вбить кол, поверх шеи положить серп. Тогда вся нечистая энергия постепенно заземлится и со временем рассеется. Метод более долгий, зато надежный». «Отличный ответ», — улыбнулся Павел. «Могу поставить 12 баллов». «Вы же у нас святой закон преподаете, а не экзорцизм», — улыбнулся я. «Одно другому не мешает». Остальные тем временем закончили построение, и безымянная могила оказалась заключена в сердце шестиконечной звезды, вписанной в окружность и расчерченной дополнительными хордами. В углах в землю воткнули свечи, на перекрестие положили лампадки с ладаном. «В принципе, все просто», — сказал я. Я вливаю в построение магическую энергию, стабилизирую ее и направляю на проводящий канал. Фиксирую построение, перерезаю канал, остатки темной силы рассеиваются через хорды, и затем я разрушаю эмиттер. Без внешней подпитки и стабилизации. Поместью будет неоткуда аккумулировать потустороннюю энергию. И можно будет заняться повторной чисткой усадьбы. Ну и фокальную точку на поместье перенацелить, естественно, чтобы даже шанса не было, чтобы построение снова начало ловить этот темный поток. Если все пойдет как надо, то через пару лет тут даже малюну можно будет собирать, а про могилу никто и не вспомнит. «Упокоить могилу зачту всем в качестве годового экзамена», — произнес отец Павел. «Но на уроки ходить все равно придется. Кстати, а это зачем?» Священник указал на два ручных пулемета, направленных в центр гексаграммы. Матсон Анны и поддержанный Льюис, который я сменял в оружейке Академии, на два станковых Гочкиса. «А это, — сказал я, — на случай, если все пойдет не как надо. Конечно, в них обычные свинцовые патроны. Все-таки не настолько мы богаты, чтобы расшвыриваться серебром направо и налево. Но любому демону, только если это не герцог той стороны, изрядно поплохеет, если в него в упор всадить несколько десятков винтовочных пуль». Я подошел к нижнему лучу гексаграммы, прихватив с собой кувалду и положив ее у ног. Проверил, легко ли выходит из правой кобуры револьвер Лема, затем повторил то же самое с пистолетом Ротштайр в левой. Оттянул головку затвора, досылая патрон в ствол, тоже с серебряной пулей, как и пули и картечь в револьвере. Взмахнул руками, разминая кисти. «Ну, начнем с Божьей помощью. Все по своим местам», — произнес я. «Ваше преподобие, ваши молитвы нам сейчас не помешают. Готовы? Тогда начинаем». И я начал читать заклинания на саксонском, подкрепляя слова жестами.